Первую эпопею она прошла рядом. Мы привыкли к ней. И сейчас думать о том, что она где-то далеко идет мрачными лесными тропами со своим волшебником-нанимателем, было как-то грустно. А представлять во след фантазиям нашего графа то, что между ней и этим старикашкой что-то есть, вообще невыносимо. Хотя, если вдуматься, гораздо более болезненной была мысль о том, что Сун могут причинить хоть какой-то вред. В ту ночь, когда мы в последний раз виделись в лесу, она была явно зачарована. Это в любом случае плохо. Нет, я знавал волшебников, которые могли заколдовать своих же друзей в самых благих целях, дать им возможность выспаться, отдохнуть, ничего не слыша и не видя, или решить ту или иную ситуацию, пребывая в чужой шкуре. Ну, там, переплыть реку лососем, перелететь гору птицей, победить противника медведем, да мало ли чего. Маги, они всегда темные лошадки, но прок от них есть. Иначе бы император не держал их при себе целый штат. Просто, мне кажется, колдовство по-любому накладывает плохой отпечаток на психику заколдованного. Даже если и вправду цели были самые, что не есть благие. Я успел еще немножечко поскучать о наемнице, а потом на нас напали. Обычное дело... Ничего особенно удивительного в этом нет, если учесть, что мы в огненных пустошах. Кто-то очень злобный, но не очень умный, сдвинул в сторону щит, прикрывающий вход, и лобастая голова песчаной змеи с шипением сунулась в наше уютное гнездышко. «Тварь невежливая какая!» — нетрезво хихикнули гномы. И прежде чем я успел их остановить, две боевые секиры мелькнули в коротком перелете. Змея небрежно распахнула пасть, с невероятной для рептилий скоростью, заглатывая оба гномьих топора. У родственников от обиды бороды встали торчком. «Ограбили бедных, что ли, нас, малыш?» «Ну, естественно». Если у кого проблемы, так надо сразу орать на безмятежно отдыхающего арха, дабы требовать от него исполнения чужих обязанностей. Это в том смысле, что я гномом-телохранителем не нанимался. «Малыш!» — тонким, даже каким-то девчоночьим голосом заверещал граф Эшли, когда змея остановила на нем немигающий взгляд и плотоядно облизнула с раздвоенным языком. — Ладно, уговорили. Вот на племянника главнокомандующего я все еще официально работаю, хотя платит он нерегулярно и обычно в конце эпопеи, а посему... — Малыш! — взвыл героический эльф после того, как третьего стрела звонко отскочила от бронированного века пустынной гадины. — Да что ж за день-то такой? Ни минуты покоя! Всем я нужен, все орут, всем помогай. Гррр, тихо рявкнул я, призывая всех к порядку. Не дергайтесь и не суетитесь, замрите, пока она будет выбирать из вас первую жертву. Я вот этого, видимо, говорить не стоило. Неожиданно весь наш маленький отряд ударился в дикую панику. Эшли! Эландер, Туром и не Туром едва ли не со слезами носились взад-вперед, удирая от оценивающего плотоядного взгляда рептилии. Они так суетились, что мне заребило в глазах. Кто бы мог подумать, что наш отчаянный отряд до такой степени подвержен змеиной фобии. Ладно, может, оно и к лучшему, — пробормотал я, заходя слева. Змея так и не смогла определиться, кто же вкуснее, потому что, когда все бегают, самого упитанного выбрать непросто. А я уже сталкивался с такими ползучими тварями в прошлом походе. Зарубить ее нельзя, шкура крепче брони дракона, Нас сдушить.